Глава 38. Огненное око. Провинция Джарат, Курская империя. 3 дня с тех пор, как Джарит Миллигрест выбрал второй вариант. «Так эти жены все еще заперты?» — спросила Дорна. «Кто-то должен их освободить». «Не будь столь развратной», — сказала Джанель. «Знаю, что это трудно для тебя, но постарайся. Кроме того, если я говорю, что их уже не надо спасать, то ты должна мне просто поверить». Кирин покачал головой. «И ваша третья встреча с Тароэтом подтверждает, кто такая Элана». Джанель удивленно глянула на него, и он пояснил. «Помнишь, ты говорила, что в загробном мире я продолжал называть тебя Эланой? Единственная Элана, которую я могу вспомнить, жена Атрина Кандора, Элана Миллигрест». «Миллигрест». Джанель выглядела весьма удивленной. «Да, после смерти Кандора она вернулась к своей девичьей фамилии». Кирин помолчал и, заморгав, принялся тереть большими пальцами виски. Очевидно, что богиня смерти обладала столь подленькой чертой характера, что Кирин только и мог открыть рот от благоговейного трепета. Таэна взяла 2 печально известных смертельных врагов — Атрина Кандора и Тиренделла Черного — и заставила одного переродиться сыном другого. Это было просто подло. И это даже не беря во внимание то, что вдова Атрина, Элана, позже вышла замуж за Тиренделла. Да, все того же Тиренделла. Кирин поймал себя на том, что благодарен судьбе, что может наблюдать за этим запутанным узлом на безопасном расстоянии. Ну, практически. Учитывая его чувства к Джанель, он не мог претендовать на полную беспристрастность. «С вами все в порядке?» — спросил Коун. Кирин поднял глаза. «Простите, я просто задумался о том, что Джанель тоже нравится определенный типаж. В конце концов, Тароэт и его отец, Тиренделл, обладали определенным сходством. Точно так же, как Тиренделл, вероятно, походил на его отца, Митроса». «О, кстати, да», — сказала Дорна. — Я раньше никогда не замечала, но ты до ужаса походишь по цвету на Арета. Я имею в виду не по глазам, а во всем остальном. — Нет, — отмахнулся Кирин. — Это не то, что я... Он сжал губы и посмотрел на Джанель. — Серьезно? Джанель беспомощно вскинула руки. — Похоже, что да. Но ты мне нравишься намного сильнее его. Она неловко поерзала на месте и вновь повернулась к брату Коуну. «Ты не возражаешь? Пожалуйста». «Ни капельки», — сказал Коун. Рассказ брата Коуна. Ледяные владения. Йор. Куур. Брат Коун все так же находился в библиотеке, уставившись на лежащий в шкатулке агат. Его необработанные края блестели, а над ними мерцал свет, словно он держал камень перед огнем. Релосвар вернулся в комнату, неся стопку книг, чернила, кисти и, вероятно, чернильный камень, который он бросил на стол. Коун нахмурился. «Зачем мне все это?» «Увидишь». Релосвар пододвинул к себе стул и сел. «Возьми камень и сосредоточься на нем. Это поможет тебе закрыть глаза». Брат Коун заколебался. Релосвар лишь приподнял бровь. «Передумал». Коун поморщился и поднял камень. И... не произошло ничего особенного. Его рука не вспыхнула пламенем, он не почувствовал никакой странной энергии, проходящей через него. Не происходило ничего особенного, он держал обычный, хотя и весьма изысканный камень. Он закрыл глаза и сосредоточился. «Теперь я хочу, чтобы ты представил огонь. Тот, что горит в камине». Брат Коун подчинился и тут же почувствовал прилив сил и обнаружил, что стоит у противоположного конца стола, глядя на Релосвара, сидящего рядом с ним самим. Все цвета сейчас выглядели неправильно. Брат Коун казался окрашенным теплым красным светом, стол казался холоднее, а Релосвар сиял раскаленным до бела огнем. Ахнув, брат Коун выронил камень и распахнул глаза. «Сердце мира, как ты, возможно, только что догадался», — сказал Релосвар. Он дарует ясновидение, позволяя использовать огонь в качестве точки фокусировки. Чтобы овладеть этой способностью, требуется время, но еще больше времени потребуется, чтобы научиться шпионить за другими. Однако, поскольку в мире нет огня, невосприимчивого гаданиям, любой смертный или бог, кто стоит рядом с пламенем, уязвим. Весь фокус заключается лишь в том, чтобы найти их. Я думал, вы могли бы использовать имя всего сущего, чтобы шпионить за людьми. Вполне логично, но имя всего сущего лишь отвечает на вопросы. Это весьма мощная способность, но для того, чтобы спрашивать, надо подготовить конкретные вопросы. Ответы тоже будут буквальными. Если бы я спросил, ел ли ты сегодня утром, это дало бы ответ «да» или «нет». И для того, чтобы узнать, с кем ты завтракал, тот камень бесполезен. Этот гораздо более гибок в использовании, или, по крайней мере, у него другие ограничения. Брат Коун потянулся за камнем. «Я понимаю, и я полагаю, вы хотите, чтобы я записывал, что люди, за которыми я шпионю, говорят друг другу. А также любые иные детали, которые ты посчитаешь уместными. Я знаю, что ты более чем готов к выполнению этой задачи. У тебя всегда был острый глаз на детали». Брат Коун кивнул. Если он хотел сбросить путы Гаэша и помочь Джанель, особого выбора у него не было. Он снова посмотрел на камень. «У вас есть список целей?» «Давай не будем забегать вперед. Единственное, что я сейчас хочу, так это чтобы ты сосредоточился на науке пользоваться камнем. Это может быть очень трудно — найти человека, которого ищешь, и еще труднее найти человека, который находится за тысячи миль отсюда. Камень позволит тебе перепрыгивать с одного костра на другой, но для овладения им нужна практика. Тебе лучше начать сейчас». Релосвар на миг замолчал. «Я попрошу кого-нибудь принести тебе немного еды и горячего чая. Опять же, тебе понадобится регулярно делать перерывы. Можно настолько глубоко погрузиться в камень, что попросту забудешь, что происходит с твоим физическим телом». «С последним человеком, который использовал его, произошло именно это?» «В некотором смысле», — ответил Релосвар. Он использовал камень во время прогулки и шагнул с балкона. Потребовалось 2 недели, чтобы найти камень в этих снежных заносах. Он встал со своего места и направился к двери. Этого должно быть достаточно для начала. «Подождите, это все?» Брат Коун почувствовал, как на него накатывает паника. «Это все инструкции, которые вы мне даете?» Релосвар остановился в дверях. «Я знаю тебя с тех самых пор, как ты был ребенком, Коун. Ты всегда учился лучше, если я позволял тебе самому во всем разбираться. Я загляну позже, чтобы узнать, как у тебя дела». Вар поступил умно, не объяснив, как работает камень. Заставив Коуна самостоятельно исследовать возможности камня, Релосвар позаботился о том, чтобы у него не было времени размышлять о своей ситуации. Коун вцепился в этот спасательный плот с энтузиазмом человека, который никогда не мог устоять перед разгадкой тайны. Сердце мира действительно фокусировалось на огне, как и объяснил Релосвар. Ясновидение тоже играло здесь свою роль, так как брат Коун мог сфокусировать камень на огне, который он видел раньше, например, на висячей жаровне в храме Хареда в Атрине. Но начать с огня в очаге во дворце в Атрине, внутренние залы которого он никогда не видел, Коун не мог. Однако, как только он увидел висящую жаровню, он мог перепрыгнуть на соседний костер, а затем на следующий и на следующий, меняя направление по мере необходимости. Ему удалось найти канделябр в столовой, а оттуда отправиться к печи во дворце герцога в Атрине. Однако, на это у него ушел почти целый день. Когда он оторвался от камня, его тело взбунтовалось. Он был голоден, хотел пить и отчаянно нуждался в ванной. И он уже давно чувствовал это, просто был слишком поглощен решением проблемы, чтобы беспокоиться. Задача состояла в том, чтобы определить свое местоположение достаточно быстро для того, чтобы прыгнуть к следующему огню. Он понятия не имел, как это сделать, но если он хотел в разумные сроки найти людей, ему нужно было научиться эффективно их искать. Когда он в следующий раз вернулся к занятиям «Сердце мира», он увидел нечто такое, что заставило его похолодеть. Ненависть. Бывший главарь бандитов, грея руки, сидела рядом с небольшой угольной жаровней внутри Азока. На женщине был плащ с капюшоном, и она то и дело оглядывалась на солдат через плечо. Поисками сейчас были заняты не только люди Маркрива, но и люди герцога. Подобно охотникам, они переходили от Азока к Азоку. Капюшон откинуты на спину, волосы убраны с глаз. Они осматривали каждого человека, одного за другим. В конце концов, они найдут палатку, где их ждала ненависть, каждые несколько минут прикасавшаяся к луку, словно напоминая себе, что он натянут и готов. Она не собиралась сдаваться без боя. В воздухе пахло дымом, причем не только из очага, а небо над городом и вовсе казалось испачканным грязью. Брату Коуну не были знакомы остальные люди внутри Азока, но судя по тому, что все они были одеты в красное, они были красными копьями Митроса, и все они держались с напряженным видом солдат, ожидающих начала боя. Затем земля содрогнулась. Брат Коун не знал, что означал этот звук, но все отреагировали немедленно. «Кони вырвались!» — крикнул кто-то. Люди бросились бежать. Действительно, большой табун лошадей, разместившийся на лугу, вдруг рванулся вперед, словно в панике. Задняя панель Азока сдвинулась, и Дорна вошла внутрь, держа большую сумку, перекинутую через плечо. «Вот ты где! А я тебя искала!» Брат Коун выдохнул. Она была жива. Значит, по крайней мере, о Дорне Релос Вар не лгал. «Что ты здесь делаешь?» — рявкнула ненависть. «Маркриф пообещал, что он вытащит тебя из города!» «Я не уйду без вас всех. Кроме того, у Митроса есть план». Старуха бросила большую сумку рядом с огнем. «Живо надевай это. Разгон и Талорас смогут держать лошадей на взводе лишь до тех пор, пока их не успокоит другой огнекровка. Дорна, они арестовывают любого маракорца, которого только видят, и у них есть мое описание. Ты с этим ничего не...» Она замолчала, открыв сумку и вытащив черный, покрытый эмалью шлем Митроса, доспехи и плащ из перьев ворона. «Доспехи черного рыцаря». «Митрос клянется, что он тебе подойдет. Он специально его изменил. А теперь поторопись». Брат Коун отвернулся, когда ненависть сняла с себя одежду. Вместо этого он наблюдал, как Дорна бродит по палатке. Старуха казалась вполне здоровой. Она благожелательно кивнула красным копьям, которые не ушли, чтобы посмотреть на бегущий табун. И пока она шла, в ее юбках исчезало множество мелких ценных предметов. Но на это, как и всегда, никто никогда, кроме брата Коуна, не обращал внимания. «Помоги мне с этим плащом, пожалуйста», — сказала ненависть. Черные доспехи со зловещими наплечниками и нагрудником, богато украшенным узором, скрыли ее пол и пропорции. Снаружи заржала лошадь. Брат Коун увидел у входа в палатку черные ноги Разгона, разукрашенные тигриной полоской. «Мы почти закончили», — крикнула Дорна. Она накинула плащ из вороньих перьев на плечи ненависть. «Разгон ждет тебя, ты отправишься в храм Хареда. Остальные уже там. Митрос тайно вывезет тебя из города». «А как насчет тебя? Герцог не позволит тебе просто так уйти». Старуха махнула рукой. «О, конечно. Восстань из мертвых раньше, чем пара дворян, и они назовут тебя колдуньей, прежде чем ты сможешь наполнить легкие воздухом. Не беспокойся обо мне. Я встречусь с тобой в пещерах». Их прервал шум. Солдаты возвращались, а лошади рысили в свои загоны. «А теперь поторопись, они ждут тебя». «Кто?» — не поняла ненависть. «Твоя армия», — Дорна помахала пальцем. «Лучше не заставлять их ждать».